Жизнь. Глагол «жить» — «vivere» означает «стремительно нестись, как сила внутри другой силы». Это слово происходит от латинского «vis» — «сила». «Vivens» — «живущий», то есть тот, кто является этой силой внутри другой силы. Слово «жизнь» происходит от «vis» и греческого «titemi» — «устанавливать», «создавать», «давать место», «материализовывать» и означает «место живущего». Термин «жить» служит для обозначения индивида, наделенного некой силой, которая присутствует внутри всеобщей силы. Обе эти силы, индивидуальная и общая, сливаясь, текут вместе. Окончание «эре», как во всех глагольных окончаниях итальянского языка «ара», «эре», «ире», происходит от латинского глагола «руэре» — «бежать», «катиться», «переворачиваться», «выходить из», «соучаствовать», «крутиться». Жизнь — это активное участие во взаимодействии живых существ — деревьев, птиц, людей. Живое — то, что обладает способностью к автономному самодвижению и постоянному проявлению тех функций, которые определяют данное существо как живущее. Жизнь — это участие в природном взаимодействии, независимо от видовых различий. Это своего рода биологический ток. Человеческая жизнь также подчиняется универсальным законам. Человек входит в природный ритм и вместе с природой от рождения до самой смерти проходит через все состояния удовольствия, здоровья и страдания, присущие каждому определенному возрасту. Человек рождается, взрослеет, вступает в брак, рожает детей, которых содержит до достижения ими самостоятельности, и дожидается смерти в соответствии с обычаями своего общества. Отношения с окружающими определяются законами, традициями и религиями. С точки зрения повседневного, естественного понимания жизни, можно считать, что человек самореализовался, если он, избежав серьезных болезней, в достаточной мере удовлетворил свои первичные инстинкты – голод, жажду, безопасность, секс и общение. Жизнь, как существование в биологической среде, вещь неплохая, и чтобы преуспеть в ней, достаточно следовать законам, а также установкам массовой культуры и религии. Массовая культура – или культура среды охватывает все прикладные науки и сферы деятельности в жизни общества: медицину, коммерцию, литературу, архитектуру, право, богословие, философию, спорт, музыку, а также все профессии и ремесла. На этом уровне жизни авторитетами являются семья, священники, судьи, врачи и полиция.